Глава 12. Бой, определяющий судьбу. Альфонс или Мажор? Му Фэнчунь сел в присланный коалицией космический корабль. Наконец все закончилось, и можно было отдохнуть в спокойной обстановке. Ученый выдохнул. Космический корабль медленно начал приходить в движение, покидая порт Луны и отрываясь от ее гравитации. Старик прикрыл глаза, набирая сил. Было тихо. Из его скайлинка исходила почти невидимая человеческому глазу световая волна, сканирующая эту комнату отдыха. Спустя минуту скайлинка легонечко завибрировал. Му Фэнчунь открыл глаза и зашел в список контактов. «Господин Джей!» Отдал он команду своему устройству. Контакты быстро перелистывались. Голосовой запрос был безошибочно выполнен. Экран скайлинка показал контакт «Господин Джей». «Набрать номер». В скайлинке тут же послышались короткие гудки. Экран стал черным. Му Фэнчунь сразу же изменился в лице. Теперь он был бодрым и воодушевленным. Перед официальными лицами он не заискивал, оставаясь равнодушным, но сейчас старик был преисполнен уважения. «Учитель, это... я возвращаюсь. Все прошло хорошо, не сомневайтесь. Далее по плану...» В истории человечества... В мирные времена или военные всегда существовало одно сообщество, чьи немногочисленные участники отличались небывалой силой и беспрекословным авторитетом. Подошло время для второго этапа соревнований IG. Теперь к только что прошедшим первый этап отборочных присоединятся новые участники, и общее количество станет равным 72. На втором этапе условием отбора будет умение управлять мехом. И в конечном итоге 12 участников сформируют отряд, который будет представлять Солнечную систему на великих военных соревнованиях коалиции Млечного Пути. Несомненно, также по итогу результатов прохождения первого и второго этапов будут определены кандидатуры на пост командира отряда, и в конце военные представители и сами участники устроят голосование. Этот человек долгое время будет представителем всех военных академий Солнечной системы, и слава его будет безграничной. Ван Джен и его товарищи получили оповещение о скором начале второго этапа. Джо Му даже растрогался, когда узнал об этом. Глаза инструктора покраснели, он хотел было сказать что-нибудь поощрительное, чтобы подбодрить ребят, но не смог выдавить из себя ни слова. Неважно, смогут ли они отправиться на IG, все они уже были молодцами. Зато Ло Му смог сохранить самообладание и произнес: «Верьте в себя! Реализовывайте свои таланты! Вы уже победители!» Тренировки в Академии на этом и закончились. Впереди еще было 3 дня на отдых и сборы. Ло Му и Джо Му, попрощавшись со студентами, решили хорошенько напиться. Они максимально выложились и потратили очень много сил за последнее время. «Коллега, выпьем же! За ребят! Чтобы они победили всех своих соперников!» От всей души выкрикнул Джо Му. «Хоть мы и не смогли предоставить им лучшие условия для тренировки, но детишки и правда очень усердно старались. Теперь им просто нужно показать все, чему они научились. Этого будет достаточно». Ло Му улыбался. Он не был военным, поэтому их взгляды различались. Джо Му рассмеялся. «Живи честно, умирай достойно! На этот раз им надо поймать этот дух борьбы и привнести что-то новое в IG!» За столько лет IG был уже почти монополизирован. Талантливых людей переманивали на свою сторону и готовили из них свои новые кадры. Все это тайно поддерживалось большими корпорациями, а между тем Академия РЭСа продолжала чахнуть из-за недофинансирования. Гуд не желал втягивания своего учебного заведения в политические и экономические игры. И это приводило к тому, что Академия все больше и больше становилась неконкурентоспособной. Вот такая вот тенденция. Разве мог обычный человек на что-то надеяться при этом? Я Цесу и Янь Сиасу ждали Ван Джена. Сегодня вечером должно было состояться большое сражение. «Где Ань Мэй?» – улыбнулась Я Цесу. «Она пошла по магазинам», – ответил Янь Сиасу. Очевидно, Янь Сиасу держал язык за зубами. И хотя Ань Мэй была его девушкой, парень все равно оставался преданным другом Ван Джену и не выдавал его секретов. «Я слышал, что в ОМГ сейчас все не очень хорошо. Цесу, Я думаю, вашей семье нужно увеличить контрольный пакет акций. И в особенности же в венчурных инвестициях. Итог предстоящего сражения может очень благотворно сказаться на развитии компании. Выдал Сиасу. За чуть больше, чем год, его рост и становление как личности произошли очень быстро. Ян Сиасу в академии не только развлекался, но и узнавал немало полезной информации. Развитие семейного бизнеса также расширило горизонты его понимания. К тому же он и сам по себе был очень талантлив со своим нестандартным мышлением. «Легко сказать», — ответила Яцесу. «Ха-ха, есть ещё кое-что, о чём я хотел тебе сообщить. Одно моё дочернее предприятие как раз скупает сейчас акции вашей компании. И у меня есть договоры с двумя вашими крупными акционерами. В общем, всего доля составляет примерно 12%. Если прибавить к этому вашу долю в 39%, то у вас на руках будет контрольный пакет акций. Я могу передать право голоса этой доли тебе», — сообщил Ян Сиасу. Из-за того, что в последнее время ОМГ испытывала некоторые трудности, в особенности после того, как они перешли дорогу клану Кроносов, некоторые пайщики захотели отказаться от своих долей. Ян Сиасу уцепился за эту возможность. Конечно, в этом тоже существовал определенный риск. Увидев недоумевающее лицо Яцесу, Ян Сиасу пожал плечами. «Да ладно, это босс сказал не так сделать. Не делай вид, что не догадалась. На самом деле, и наша компания выиграет от этой сделки. В последнее время некуда вкладывать деньги. Поэтому мы, можно сказать, теперь пайщики ОМГ. Мой статус тоже повысился немного». Яцесу не знала, что и сказать. В самом начале учебы эти двое были обычными неприметными людьми. А сейчас в их руках сосредоточилась такая власть. Она была не глупа. Вложения очень большие, но и риск тоже высокий. Что касается прибыли, на это как минимум понадобится время. И пока даже непонятно сколько. А если исследования и разработки ОМГ вообще провалятся, то инвесторы потеряют все деньги. Спасибо. Не благодари меня. Сейчас наши никчёмные жизни зависят от того, как босс проявит себя сегодня вечером. «Если он сольётся, боюсь, придётся стать альфонсом». Ян Сиасу улыбался. Конечно, их перспективы не были так печальны, но угроза есть всегда. Если честно, он уже немного устал от этих двоих. Карту элитного клуба для Ван Джена сделал не он. У него не было такой хорошей репутации. Её оформила Яцесу. Но она сказала ему держать это в секрете. Идея о скупке акций ОМГ тоже была не его, а Ван Джена. Ян Сиасу ведь не был ясновидящим. Как он мог узнать, что за дела творятся внутри ОМГ? Хотя он и был талантливым бизнесменом, умеющим продавливать свою точку зрения на переговорах, но общую ситуацию в целом он действительно не мог предсказать. Вообще, благодаря своим мозгам, за что бы ни взялся Ван Джен, всё выходило по высшему разряду. Он узнал от Яцесу о делах в ОМГ, перспективах и цене акций. И он также знал, что маленькая счастливая звезда столкнулась с проблемой дальнейшего развития. Всё-таки как прокладки не продавай, расширять компанию в этом направлении очень тяжёлое занятие. Ведь прокладки — это не техника. Поэтому Ван Джен и придумал схему, как помочь двум друзьям одновременно. Убить, так сказать, одним выстрелом двух зайцев. Реализацией этого плана занялся Ян Сиасу. Что до отца Сиасу, то из-за успеха проекта по пространственному перемещению он теперь слепо верил своему сыну. Ведь сам он не считался профессионалом в этом. Он всего лишь продавал прокладки и только. Ван Джен, несомненно, хотел помочь Яцесу выйти из её трудного положения. Но он всё так же не желал, чтобы она об этом знала. Эти двое реально невыносимы. «Ну, раз уж вы уже здесь, пойдёмте. Сегодня надо задать жару». Подойдя к друзьям, сказал Ван Джен. «Босс, Малю, только ни в коем случае не наломай дров. Мне нравится быть мажором, и я не хочу становиться альфонсом, живущим за счёт своей девушки!» Несчастно пролепетал Ян Сиасу. Цена акции при победе в сражении может взлететь до просто немыслимых высот. Но противники не будут идиотами и не дадут так легко себя уничтожить. Прикинув, Ян Сиасу решил, что у них всё же очень даже неплохие шансы на успех. Вера в скелета позволит ему стать супермажором! Но хотя Ян Сиасу и любил деньги, он относился к ним как к средствам для достижения целей. Ему нравилось приятное чувство от обладания большими суммами, но он все равно не был денежным рабом. Хотя до начала боя имелось немного времени, несколько десятков телеканалов Солнечной системы и эксклюзивные ресурсы ЗВ уже начали прямую трансляцию. Одной из особенностей предстоящего сражения являлось участие в нем одного скандально известного комментатора. Олененок обладал бриллиантовым рангом и, конечно же, с самого начала объявил себя командиром. Но совсем не из-за своего уровня, просто кто еще, если не он? Времени, чтобы разрекламировать предстоящий бой, было достаточно. Тем более ЗВ объявил награду за уничтожение скелета. 1 000 000 кредитов! Ну просто астрономическая сумма! Герою также обещался особый эксклюзивный лазерный меч. Такая награда и, конечно же, перспектива прославиться на весь мир взбудоражили многих. Игроки, получившие такой шанс, были уже на позиции. Помимо олененка был еще 21 игрок бриллиантового ранга, остальные платинового. 99 участников уже присоединились ко временному каналу команды Оленьего острова, где комментатор, распираемый от воодушевления и воинственности, уже начал разрабатывать стратегию. Шутка ли? Он ждал этого дня как манны небесной. Сегодня ни в коем случае нельзя что-то упустить из виду. Надо очень тщательно продумать боевой порядок и тактические маневры. Друзья мои, скелет, по всей видимости, планирует выбрать джангл-рейсера. Но на самом деле нам должно быть пофигу, кого он там выберет. Главное, никакого беспорядка. Делимся на 10 групп. Капитанов я уже выбрал. Запомните! Выполняйте все команды. Не давайте скелету никакого шанса, и этот бой прославит всех нас. Олененок, преисполненный боевым задором, выступил перед сражением. В эту минуту им завладело чувство, будто он настоящий генерал и отправляет свое войско на сражение с врагом. «Олененок все верно говорит! Скелет определенно хочет разбить нас поодиночке, поэтому нам надо удерживать построение, чтобы не дать ему шанса нас победить! И тогда успех гарантирован!» «Точно! Не спешить! Не нервничать! Скелет превосходно умеет пользоваться особенностью местности, а также умеет оказывать психологическое давление!» И это может сыграть ему на руку. Поэтому в первую очередь нам надо успокоиться. Что же касается того, кто все-таки нанесет скелету последний удар? Что ж, пусть будет так, как суждено. Посмотрим, на чью долю выпадет такая удача. Но на самом деле плевать, кто это будет. Как сказал олененок, это будет общая победа. Да, я, олененок, заключил, можно сказать, пари не на жизнь, а на смерть. Даже свинья, съевшая 100 коробок молока, умрет в муках. Не то что человек. Поэтому помимо убийцы, даже те, кто нанесут единичные удары по скелету, заслужат награду. Я сделаю про них отдельные репортажи. С этих пор все мы братья. Зададим ему жару! Да, никакого личного героизма! Завет Варгода — это командная игра! Ни шагу назад! Мы не сдадимся! Убьем его! Убьем! Убьем! Пусть это была временно собранная команда, но атмосфера образовалась потрясающе дружественной. Олененок использовал всякие уловки для того, чтобы разжечь чувства игроков. «Скелет, будь уверен, пришло время покончить с тобой».